История 27. Свобода на привязи. Однажды турист приехал любоваться Африкой. И вот он ехал на джипе по заповеднику и видит много слонов. Слоны не были в клетках, а свободно передвигались по парку. Единственное, что их останавливало, чтобы вырваться на свободу в джунгли, это небольшие канаты, привязанные к ноге каждого из животных. Турист спросил у гида, а почему слоны не оторвут эти канаты силой и не убегут в настоящие джунгли? Гид ответил, такой канат привязывают к ноге слона в его детстве, когда он совсем маленький. Для слоненка канат слишком крепкий, чтобы его разорвать. Когда слон вырастает, он продолжает думать, что канат такой же крепкий, и даже не пытается от него избавиться. Когда я услышал от друга эту историю, я задумался. Ведь у людей все то же самое. С детства мы получаем определенные вредные убеждения, которые мешают нам всю жизнь. И поверьте, установки в стиле «нежели богато, нечего и начинать», «трудом праведным не наживешь палат каменных», «что подумают соседи», «все должно быть идеально с первого раза», «будь как все, выскочек не любят», «стабильность важнее всего», «где родился, там и пригодился», и десятки других им подобных — это только цветочки. Сам айсберг намного глубже. И у вас еще есть время заняться его разгадкой.